Глава вторая. Последние слова Демида Ивановича заставили меня обратиться вслух. Если еще минуту назад я больше думал о Громове с Пылаевым, то сейчас эти мысли отошли на второй план. Слишком уж непонятное было описание подаренного артефакта. Десница князя. По умолчанию, плюс один к рангу воина, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу мага. После присяги, плюс два к рангу воина, плюс два к рангу инженера, плюс два к рангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют, пока перчатка надета. При снятии происходит безвозвратная потеря ранга. Для полноценной работы необходимо принести присягу князю. Скрыто, скрыто. Что значит по умолчанию и после присяги? Что имеется в виду под безвозвратной потерей ранга? Что такое скрыто? И самое главное, я достал из пространственного кармана черную с серебром перчатку и внимательно ее осмотрел. Почему она на левую руку? «Вижу, Михаил», — классный тут же впился взглядом в артефакт, — «вы ее еще не надели. Что ж, мудрый поступок. Прежде чем надевать такие артефакты, следует изучить их описание у Стеллы». Ну, я мог обойтись и без Стеллы, а вот насчет изучения был полностью согласен. «Демид Иванович, а что такое...» Я чуть было не задал вопрос про перчатку, но вовремя сообразил, что теоретически не могу знать ее описание, поэтому тут же переобулся. «Что такое идеальная комбинация?» «О-о-о!» — классный оторвал взгляд от перчатки и мечтательно уставился на свою книженцию. «Это предмет споров многих исследователей и ученых. Представьте себе только идеальную сборку, которая позволит воину быть не только сильнее других воинов, но и с легкостью побеждать магов». «Так не бывает», — неуверенно возразил Пожарский. «Высокоранговый маг сильнее воина, это все знают». «Даже у нас в классе есть представитель рода, который успешно противостоит магам уже несколько сотен лет», — мягко улыбнулся Демид Иванович. «Не правда ли, Иван?» «Противостоит, громко сказано», — пробурчал Толстой. «Скажем так, на нас магия действует слабее». «Если бы Толстые не были бы дворянской семьей с многолетними традициями чести и благородства, то их клан мог бы составить достойную конкуренцию гильдии убийц». «Мы бы их порвали», — поправил классного Иван и тут же смутился. «Извините». «Я вашу мысль понял», — пожал плечами Демид Иванович. «Но помните, что в бою или среди солдат всем плевать на гарду вашего меча. Важен лишь сам клинок. В то время как в высшем обществе большее внимание уделяется именно гарде». «Ха, ловко классный ткнул Ивана носом в его солдатскую речь, и я полностью с ним согласен. Мечи и войны — это решение вопросов на самом примитивном уровне, а вот искусство дипломатии — это уровень повыше, и Толстому как дворянину следует следить за речью». «Так вот», — Демид Иванович посчитал, что сказал Толстому достаточно. «Вернемся к идеальной комбинации. Каждый из вас знает, что в каждой стезе мы можем взять 10 рангов. И чем дальше мы продвигаемся по пути самосовершенствования или, если угодно, возвышения, тем сложнее их получать». Классный открыл книжицу и принялся задумчиво ее листать. «Также мы с вами знаем о том, что некоторые навыки в разных стезях почти полностью дублируются или имеют минимальные отличия. И их, конечно же, можно комбинировать. К примеру, он подошел к доске и взял в руки мел. Получив первые 3 ранга в каждой стезе, мы можем выбрать укрепление тела. Вот только если в основе лежит воинская стезя, то упор будет сделан на силу. Если инженерная, то на выносливость. Ну а если магическая, то на концентрацию и стойкость». Демид Иванович нарисовал на доске 3 круга, края которых пересекались по центру. «В итоге мы можем, сэкономить профильные ранги для трансформации текущих способностей, чтобы стать высококлассным узконаправленным спецом. Или мы можем выбирать ранги так, чтобы стать многопрофильным середнячком». «Как наш директор?» — не утерпел Филипп. «Я бы поостерегся называть нашего директора середнячком», — — усмехнулся классный. «К тому же у него есть основная специализация. Можете не гадать, от взгляда Демида Ивановича не скрылось, как задумались мои одноклассники. Ваши вопросы про Якова Ивановича останутся без ответа». «А остальные?» — прогудел Мирон. «Ну там, Агапыч». «Нет», — отрезал Демид Иванович, — «у нас такое не приветствуется». «А в чем вообще выгода середнячков?» — поинтересовался Валерон Воронцов. «Они же ни рыба, ни мясо». «Автономия», — кратко ответил классный. «Эти ребята могут выживать везде и при любых обстоятельствах, если, конечно, он продемонстрировал нам свою книжицу, а заботится правильной комбинацией навыков и умений. Любой, кто хоть раз играл в онлайн-игры, знает, что сборка персонажей действительно решает. Выгоденные проценты на ранних уровнях превращаются в серьезное подспорье на поздних этапах игры, а гайды и сборки игнорируют только нубы или хардкорщики. Я не хардкорщик и не нуб, поэтому поднял руку и, дождавшись разрешающего кивка, спросил. «Демид Иванович, поделитесь примерами, пожалуйста, чтобы сложилось понимание, в какую сторону двигаться». «А это, Михаил», — классный внимательно посмотрел на меня, — «зависит от того, чего вы хотите от этой жизни». Он строго посмотрел на наш класс и кивнул на лежащую на моей парте перчатку. «К примеру, деснице князя нужна личная сила и лидерство. Запомните, парни, ни один высокоранговый одаренный не устоит перед слаженной армией. Поэтому многие роды и дворянские кланы растят полководцев». Он кивнул на задние парты. «Александр Горчаков, Дмитрий Уваров, Павел Меньшов – яркие примеры будущих воинов. Дмитрия и Павла явно готовят в военачальники, а из Александра получится отличный командир. Именно поэтому вы и были распределены в пятерки с самого начала учебного года». «Кстати, насчет пятерок», – протянул Толстой. «Когда мы уже объединимся в нормальные отделения по дюжине бойцов?» «В вашем случае по 10», — невозмутимо поправил его классный. «На эту тему лучше пообщаться с Игнатом Ивановичем». «Был бы еще толк», — пробормотал себе под нос Толстой. В классе тут же раздались смешки, и задние парты зашептались, обсуждая нашего физрука. Точнее, его отсутствие во время практики. Ведь именно он был назначен нашим куратором, ни разу при этом не показавшись нам на глаза. Мы с ребятами из моей пятерки сначала думали, что он обосновался на другой заставе, поближе к дворянам. Но оказалось, что его так никто и не видел. У меня, правда, были смутные подозрения, что дело не так-то просто. Хоть я его и не видел во время волны, но чутье воина подсказывало мне, что во время ночной схватки не обошлось без чьей-то поддержки. Был ли это Игнат, я не знаю, но что-то тут явно нечисто. К тому же наш директор не создавал впечатления человека, который будет брать на работу всех подряд. И, несмотря на первоначальное негативное впечатление, я не спешил перемывать косточки нашему физруку. Вдруг он специально поддерживал образ раздолбая и взяточника. «Не суди, да не судим будешь», — негромко произнес наш классный, и разговоры как ножом отрезали. «Наш Игнат Иванович очень интересный человек». Он усмехнулся себе под нос и непонятно добавил. «Его вроде как и нет, но он есть». «Скрытность?» — прищурился Гидерика. «Неужели наш учитель физической активности — тамплиер?» «Тамплиеры — это миф», — тут же отреагировал Пожарский. «Это же сколько рангов нужно получить, чтобы скомбинировать боевые навыки и умения разведчиков?» Меня, признаться, тоже изрядно удивили, неизвестно откуда всплывшие тамплиеры. Но, немного подумав, я списал их появление на форточников. К тому же я то и дело встречал какие-то культурные аспекты, которые явно были привнесены из моего времени. «Вовсе не миф», — тем временем в классе развернулся нешуточный спор. «Аура бесстрашие, укрепление тела и еще боевых 3 навыка, вот тебе и тамплиер. А как же скрыт? Минимум 3-ранговый должен быть, и на кой ему нужна аура?» «А мне отец говорил, что скрыт можно объединить с инженерным навыком доспехов, и при наличии комбинезона хамелеона тебя даже серебряные не заметят». «Достаточно!» Классному снова хватило одного единственного слова, чтобы в аудитории воцарилась тишина. «Есть разные сборки и комбинации, И ваше дело, что выбирать у Стеллы, но настоятельно рекомендую меня выслушать». Он обвел наш класс внимательным взглядом и раскрыл свою книжечку. «Записываем комбинации стези воин. Цифра 1 – защитник». Демид Иванович диктовал громко и четко, но без повторов. «Думаю, если бы не его аура обучения, я бы точно пропустил парочку комбинаций, но обошлось. К концу урока я исписал 6 страниц своего блокнота. И самое главное, пока я записывал различные комбинации – защитник, берсеркер, механик, силач, паладин, наказующий, разведчик, пограничник и так далее – у меня в голове сформировался смутный образ моего выбора. Мне точно необходимо укрепление тела и путь воина. Про память рода и ауру лидерства и вовсе молчу, это мои сильнейшие стороны. Мои, если угодно, козыри, ну и антимагия. Черт с ней с болью, вытерплю как-нибудь. Зато всякие наемники типа Герды не смогут брать меня под контроль. И если с укреплением тела мне поможет старая добрая качалка, а с путем воина допа у директора и ночные встречи с Риф, то память рода нужно прокачивать в первую очередь. Как минимум до 3-го колена. Это будет 3-й ранг навыка, и вряд ли его можно будет увеличивать и дальше. Или все-таки получится? В мою копилку добавился очередной вопрос, и я тут же записал его в блокнотик, чтобы не забыть. «Вопросы?» — поинтересовался классный, бросая взгляд на часы. «Лично у меня от обилия всевозможных комбинаций пухла голова, и хотелось хоть ненадолго переключиться на другую тему». Судя по всему, мои одноклассники тоже переваривали услышанное, а значит, я кивнул сам себе и поднял руку. «Да, Михаил». «Демид Иванович, в начале урока вы обещали рассказать про десницу». Я помахал черной перчаткой. «Думаю, всем будет интересно узнать, что это такое». «Я хотел дождаться, пока мы доберемся до Стеллы», задумчиво протянул классный. «Ну да ладно». Он взял в руки мел и наскоро написал на доске описание артефакта. «Десница князя, по умолчанию, плюс 1 к рангу воина, плюс 1 к рангу инженера, плюс 1 к рангу мага. После присяги, плюс 2 к рангу воина, плюс 2 к рангу инженера, плюс 2 к рангу мага. Особенности. Ранги полноценно функционируют, пока перчатка надета. При снятии происходит безвозвратная потеря ранга. Для полноценной работы необходимо принести присягу князю». Вот примерно такое описание вы увидите, когда мы доберемся до Стеллы. Классный критически посмотрел на ровные строчки мела и повернулся к нам. «Итак, ребят, обратите внимание на название артефакта. Вас ничего не смущает? Я уже только было открыл рот, но Гидерика меня опередил. Название артефакта с маленькой буквы». «Верно», — довольно кивнул классный. «Эта перчатка не настоящая десница. Это, можно сказать, отборочный этап». От меня не укрылось, что Демид Иванович еле заметно поморщился. «Обратите внимание на строчку по умолчанию. Любой человек, надевший перчатку, даже если он не одаренный, получает временную прибавку к рангам. Вот только я бы не рекомендовал ими пользоваться», — классный покосился на артефакт и продолжил. «Чем-то базовый эффект от десницы схож с аурой лидерства. Бонус к каждой стезе, благодаря которому одаренный может использовать тот же самый УК или свиток соответствующего ранга. Но умения за счет этих рангов получать нельзя». «То есть это просто повышение характеристик?» — уточнил Фил. «Бонус к силе, выносливости, воле и так далее?» «Именно», — кивнул классный. «Плюс формальное увеличение ранга. К примеру, в гвардию Громовых не принимают одаренных с рангом ниже 5. Дмитро тут же самодовольно надулся, а я лишь усмехнулся. Помню эти ранги в чертогах. Сплошной формализм, взятки и кумовство. А вот дальше, классный показал на второй пункт, уже интересней. После присяги князю одаренный получает еще плюс 2 ранга к каждой стезе». «Еще?» – переспросил Славик, и я понимал его удивление. «Плюс 3 к каждой стезе из-за какой-то перчатки? Да это читерство какое-то». «Именно», – подтвердил Демид Иванович. «Итого плюс 3 ранга к каждой стезе, а это, на секундочку, готовая комбинация второго порядка». «Но», – само собой вырвалось у меня, – «к «Куда ж без «но»?» — усмехнулся Демид Иванович. «Все это великолепие действует только пока перчатка надета». «То есть это в буквальном смысле? Я представил себе, каково это — постоянно ходить в перчатке. И в душе, и в бою, и на обеде». «В буквальном», — подтвердил классный. «Своеобразная проверка». «А безвозвратная потеря — это...» «Откат», — хладнокровно уточнил Демид Иванович. «До тех рангов, которые были до принятия присяги. Умения и навыки, выстроенные комбинации, все это исчезнет, оставив после себя ощущение пустоты». Он невидящим взглядом посмотрел перед собой. «И я не знаю ни одного человека, который бы выжил после снятия перчатки». «Вот как? И это Демид Иванович еще не в курсе про два скрытых пункта в описании перчатки». «Вот значит как». Я с сомнением посмотрел на лежащий передо мной артефакт. «Вход рубль, выход 10». «Что-то в этом роде», — согласился Демид Иванович. «Слушайте», — на весь класс прогудел Мирон, перегнувшись через свою парту и заглянув мне через плечо. «А почему она левая-то, раз десница?» «Таков порядок», — нисколько не удивившись, ответил Демид. «Правую перчатку дозволено носить только непосредственно десницам». «А они тоже всю жизнь должны ее таскать». «Конечно», — удивился классный, — «но им проще. Через какое-то время перчатка сливается с кожей, полностью исчезая и давая бонусы к физической защите и сопротивлению стихиям». «Да уж, как говорят у меня в мире, от таких предложений не отказываются. Эта перчатка поможет мне стать сильнее в кратчайшие сроки, а заодно и откроет закрытые ранее двери». «Вот только какой ценой?» Я с сомнением посмотрел на артефакт, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны сила и власть, с другой свобода. Года три назад я бы с удовольствием пошел служить такому интересному человеку, как князь, но сейчас у меня свой путь, и я с него не сверну. Даже не представляю, что должно случиться, чтобы я надел ее. «Что ж, ребят», — Демид Игнатович взглянул на часы и убрал малый свод навыков за пазуху. «Будем закругляться, нам еще к Стелле идти. Я бы предпочел это сделать немедленно, но Ольга Ивановна убедила меня дождаться обеда. Она хочет вам... Что она нам хочет, мы так и не узнали». Сначала за дверью послышался какой-то шум, отзвуки разговора, ведущегося на повышенных тонах, а затем дверь резко распахнулась, и в аудиторию ввалились двое незнакомых мужчин. Черные брюки, черные сюртуки, черные жилетки, шляпы и плащи. Если бы я встретил ту парочку где-нибудь на улице, то принял бы их за ковбоев. Подбитые серебром сапоги, широкие пояса с кобурой, широкополые шляпы. Эдакие шерифы стиляги. Почему стиляги? Да потому что каждая деталь гардероба этих ковбоев была украшена серебряной росписью. Даже кобура и та была покрыта вышитыми серебром узорами. «А я вам говорю, что вы не имеете права», — вслед за ковбоями в класс влетела Ольга Ивановна. «Вы мешаете учебному процессу». «Где он?» — мрачно сказал левый ковбой, пристально разглядывая каждого из нас. «Именно сказал, а не спросил». Причем голос его оказался настолько неприятным, что я тут же переименовал их из ковбоев в гангстеров. «И вообще», — недовольно добавил второй, — «скажите спасибо, что забираем только одного». «Что здесь происходит?» — Демид Иванович окинул ворвавшихся в класс гангстеров своим фирменным взглядом, и те смутились. «Вот», — второй гангстер протянул нашему классному какой-то свиток, — «распоряжение главы Ордена Серебряных». Первый в это время шагнул было вперед, но Демид Иванович тут же отреагировал. «Замер, где стоишь». В аудитории мгновенно похолодело, и гангстер, скрипнув зубами, бросил на нашего классного злобный взгляд, но все же шагнул назад. Демид Иванович изучал свиток, казалось, целую вечность, и ни гангстеры, ни Ольга не пытались его поторопить. «Я же думал, что делать дальше? Доставать из пространственного кармана винтовку и превращать гангстеров в лучших традициях чикагских банд в решето — или уходить через окно. В том, что они пришли или за мной, или за Ваней, сомнений не было. Это понимал я, это понимал набычившийся Толстой, Это понимал Демид Иванович. Иллюзий касательно мирного решения данной ситуации я не испытывал, поэтому всерьез выбирал между пальбой и бегством. Причем неважно, за кем они пришли. Толстой после ночной схватки мой боевой товарищ, и я буду защищать его как своего. Так, Классный наконец-то оторвался от свитка и медленно произнес. «Значит, вы пришли за Михаилом Ивановым?» «Не тяни время, училка», — процедил второй. «Дуэль?» — небрежно бросил Демид Иванович. «Нельзя», — тут же вмешался первый. «Мы на службе». «Горлух, веди себя нормально». «Они тянут время», — набычился тот, которого назвали Горлух. «Нам еще к девкам ехать». «К девкам? Неужели в женскую гимназию? Кайни и Алексии?» «И почему в Серебряные берут такое быдло?» — Демид Иванович с презрением посмотрел на Горлуха. «Напоминаю вам, что вы находитесь в княжеской гимназии и...» «Да плевать!» — прорычал Горлух, явно теряя терпение. «В распоряжении ясно указано, что мы имеем право забрать любого одаренного с признаками одержимости, даже дворянина, а уж вольника и подавно». «Только в том случае», — поправил его Классный, «если он не является слугой князя». Демид Иванович с намеком посмотрел на меня, и я неохотно потянулся за перчаткой. «Кто из вас, Михаил?» — рявкнул Горлух, так и фонтанируя ненавистью. «А вы с какой целью интересуетесь?» — не удержался я, поднимаясь со своего места. «Иди сюда!» — в руках Горлуха появились серебряные наручники. «Быстро!» «Любопытное предложение», — усмехнулся я, чувствуя молчаливую поддержку своего рода, класса и даже учителей. «Но вынужден вам отказать». «Смелый!» — зло усмехнулся Серебряный, шагая ко мне. «Но глупый!» «Смелый!» — вздохнул я. «А насчет последнего видно будет». И надел перчатку.